Флора стояла немного впереди, слева от меня. Она прекрасно осознавала, что выглядит в черном просто великолепно. Может быть, я слишком к ней несправедлив, не знаю. Только она вела себя как-то уж слишком суматошно. Не похоже, что церемония заставила ее задуматься о чете всего сущего. Когда служба закончилась, все потянулись друг за другом из часовни. Четыре матроса несли гроб, а мы выстроились в процессию, которая собиралась прошествовать выбранную для Кейна пещеру, где его уже ждал саркофаг. Стража Джулиана окружила нас, образовав вооруженный эскорт. Вдруг Билл ткнул меня в бок и кивнул в сторону Колвира. Я увидел на уступе, скрытом в тени, таинственную фигуру в темном плаще с надвинутым на голову капюшоном. Билл наклонился ко мне поближе, и я смог расслышать его голос сквозь печальное пение трупы струнных инструментов. Это что, часть ритуала? Я, по крайней мере, о таком не слышал, ответил я и поспешил вперед. Через пару минут мы должны были пройти под тем уступом, где стоял незнакомец. Я догнал Рэндома и положил ему руку на плечо. Когда он оглянулся, я показал наверх. Он остановился и, прищурившись, принялся разглядывать странную темную фигуру. Его правая рука скользнула на грудь, где у него, как это бывало почти во время всех государственных церемоний, висел судный камень. Мгновенно поднялся сильный ветер. «Стойте!» — выкрикнул Рэндом. «Остановите процессию! Все оставайтесь на своих местах!» Человек на уступе едва заметно пошевелился, повернул голову, словно хотел повнимательнее разглядеть Рэндома, а в небе, точно это был какой-то кинотрюк, появилась туча, быстро распухла и замерла над Кольвиром. Красное пульсирующее сияние вырвалось из-под руки Рэндома. Неожиданно человек в черном поднял голову, быстро пошевелил рукой под плащом, а потом вытащил ее и сделал движение, будто что-то бросил. Крошечный черный предмет немного повисел в воздухе, затем начал медленно опускаться. «Ложитесь!» — крикнул Джерард. Когда мы упали на землю, Рэндом не пошевелился. Он остался стоять, наблюдая за тем, как из облака вырвалась молния и ударила в поверхность скалы. Последовавшие за этим раскаты грома совпали со взрывом, раздавшимся у нас над головами. Расстояние оказалось слишком большим. Бомба разорвалась, прежде чем долетела до нас, хотя наверняка настигла бы многих, если бы мы продолжали идти вперед и прошли под уступом. Тогда убийца смог бы сбросить ее прямо нам на головы. Когда искры перестали плясать у меня перед глазами, я посмотрел на скалу. Человек в черном плаще исчез. «Ты его достал?» — спросил я у Рэндома. Тот пожал плечами и опустил руку. Камень перестал пульсировать. «Вставайте!» — приказал он. «Давайте продолжим. У нас ведь похороны!» Мы исполнили его приказ. Больше ничего особенного не случилось, и все прошло по плану. Когда гроб заносили в склеп, мои мысли, как наверняка и мысли всех остальных членов семьи, были заняты попытками угадать, кто из наших родственников мог быть замешан в том, что произошло несколько минут назад. Может, нападавший был одним из тех, кто отсутствовал на церемонии погребения? Если да, то кто? Какие у каждого из них могут быть мотивы? Где они находятся в данный момент? Есть ли у них алиби? А как насчет коалиции? Или это кто-то чужой? В таком случае, как посторонний человек сумел добраться до нашего запаса взрывчатых веществ? Привез все необходимое с собой? А может, кто-нибудь из местных жителей нашел нужную формулу? Если это чужак, тогда откуда он и какие у него могут быть мотивы? Кто-то из членов семьи решил пригласить наемного убийцу. Зачем? Когда мы проходили мимо склепа, я мельком подумал о Кейне, но сейчас он был для меня одним из кусочков головоломки, а не погибшим родственником. Мы были едва знакомы. Мне говорили, что узнать Кейна хорошо было не так-то просто. Жесткий и циничный человек, иногда даже жестокий, он за свою жизнь завел немало врагов и, казалось, этим гордился. Со мной он держался дружелюбно, впрочем, наши интересы никогда не пересекались, так что, если честно, я относился к нему совсем не так тепло, как к большинству других родственников. Джулиан был на него похож, только на поверхности он выглядел более, скажем, отполированным. И никто не знал, что прячется под этой поверхностью. Кейн. Жаль, что я не узнал тебя лучше. Мне кажется, с твоей смертью я что-то потерял. Я плохо это понимаю, только чувствую. Направляясь во дворец, чтобы сесть за стол, я раздумывал, и не в первый раз, о том, каким образом мои неприятности связаны с проблемами остальных членов семьи. Я не сомневался, что связь существует. Небольшие совпадения, в этом нет ничего страшного, но я склонен не доверять серьезным. А Мэг Девлин? Неужели и она что-то знает обо всех этих таинственных происшествиях? Вполне возможно. Плевать на мужа, с ней нужно встретиться. И поскорее. Позже в огромной столовой под шум разговоров и звон посуды мне вдруг в голову пришла одна невнятная идейка, и я тут же решил заняться ею вплотную. Пространно извинившись перед холодной, но весьма привлекательной Винтой Бейл, третьей дочерью какого-то мелкого аристократа и, очевидно, последней любовницей Кейна, я добрался до противоположного конца зала, где в окружении небольшой группы людей стоял Рэндом. Несколько минут я размышлял о том, как лучше вмешаться, но в этот момент он меня заметил. Быстро извинился перед своими собеседниками, подошел и схватил за рукав. «Мерлин, сейчас у меня нет времени, но наш разговор еще не окончен. Мне нужно с тобой встретиться ближе к вечеру или, как только я освобожусь. Никуда не исчезай, пока не обсудим того, что меня интересует. Договорились?» Я кивнул. «Один вопрос», — быстро вставил я, когда дядюшка снова повернулся к своей компании. «Валяй», — разрешил Рэндом. «На земле, откуда я только что прибыл, есть какие-нибудь жители Амбера? Агенты или что-нибудь в том же духе?» Он покачал головой. «У меня никого нет. И не думаю, что кто-нибудь из остальных наших родственников имеет там сейчас своих агентов. Я поддерживаю связь с несколькими людьми, живущих в разных местах, но они все местные, вроде Билла. Он прищурился и спросил: «Что-то новенькое?» Я снова кивнул. «Серьезные дела?» «Возможно». «Жаль, что у меня нет времени порасспросить тебя как следует. Но придется подождать, пока я не освобожусь». «Да, понимаю». «Я пришлю за тобой», — сказал Рэндом и вернулся к своим собеседникам. Вот так рассыпалось в прах единственное предположение, которое у меня возникло на предмет МакДевлин. Кроме того, возможность встретиться с ней, как только я смогу сбежать отсюда, тоже оказалась закрытой. Я утешился тем, что съел целую тарелку самых разнообразных деликатесов. Через некоторое время в зал вошла Флора, окинула взглядом всех присутствующих, а потом уселась рядом со мной на подоконнике. «Вряд ли удастся поговорить сейчас с Рэндомом, так, чтобы никто не слышал», — заявила она. «Точно», — согласился я. «Тебе принести что-нибудь поесть или выпить?» «Пока не нужно. Не исключено, что мне сможешь помочь ты. Ты же волшебник». Мне не понравилось такое начало разговора, но я спросил, а в чем дело? «Я отправилась в комнату Блейза. Хотела спросить его, не хочет ли он спуститься вниз и присоединиться к нам. Так вот, его нет». «А разве его дверь не была заперта?» «Тут почти все так поступают». «Да, изнутри. По всей видимости, он воспользовался картами. Когда он мне не ответил, я взломала замок. Ведь на его жизнь уже было совершено покушение». «А волшебник тебе зачем?» «Ты сможешь выследить его?» «Карты не оставляют никаких следов», — напомнил я ей. «Но даже если бы я мог это сделать, не уверен, что стал бы. Он прекрасно знает, что делает, и, очевидно, хочет, чтобы его оставили в покое». «А если Блейз замешан в том, что произошло? В прошлом они с Кейном занимали противоположные позиции». «Если он замешан в чем-то опасном для всех остальных, радуйся, что он куда-то пропал». «Так ты не можешь мне помочь? Или не хочешь?» Я кивнул, и то, и другое. Решение организовать поиск должно исходить от Рэндома, согласна? «Может быть. Послушай, не рассказывай пока об этом никому. Посоветуйся сначала с Рэндомом. Зачем будить бессмысленные подозрения в душах наших родственников? Или я сам сообщу ему твои новости. Мы с ним должны встретиться немного позже». «По какому поводу?» «Фу. Точно не знаю», — ответил я. «Он хочет о чем-то со мной побеседовать». Флора внимательно на меня посмотрела. «Мы ведь тоже с тобой еще не поговорили», — заявила она. «А что мы делаем сейчас?» «Ну, хорошо. Позволено ли мне будет поинтересоваться, какие у тебя возникли проблемы в одной из моих любимых теней?» «А почему бы и нет», — сказал я, и еще раз приступил к краткому обзору треклятых событий. Однако я твердо знал, что делаю это в последний раз. Как только история станет известна Флоре, она непременно посвятит во все ее перипетии и остальных. Флора, как и Мартин, ничем не смогла мне помочь. Мы еще некоторое время поболтали, обсудили всякие местные сплетни, и она, наконец, решила, что готова что-нибудь съесть. Тетушка направилась в сторону стола и больше не вернулась. Я поговорил еще с кое с кем, про Кейна и моего отца, и не услышал ничего для себя нового. Меня представили нескольким гостям, с которыми я не встречался раньше. Поскольку мне было нечего делать, я запомнил целую кучу имен и родственных связей. Когда вечер подошел к концу, я стал поглядывать на Рэндома и постарался уйти тогда же, когда и он. «Позже», — промолвил дядя, когда я проходил мимо, и скрылся из виду вместе с двумя типами, с которыми разговаривал перед этим. Так что я вернулся в свою комнату и плюхнулся на кровать. Когда события развиваются с такой головокружительной скоростью, нужно отдыхать при первой возможности. Прошло некоторое время, я заснул, мне снился сон. Я гулял в английском парке, разбитом за дворцом. Со мной был кто-то еще, только я не знал, кто. Впрочем, меня это не беспокоило. Я услышал знакомый вой. И вдруг совсем рядом раздалось рычание. Обернувшись в первый раз, я не увидел ничего. Но в следующее мгновение моим глазам предстали три огромных, похожих на собак, существа, как то чудовище, которое я убил в квартире Джулии. Страшилища неслись в мою сторону. Вой не смолкал, однако выли неотвратительные собаки. Приближаясь ко мне, они рычали и пускали слюни. И вдруг, так же неожиданно, я сообразил, что это всего лишь сон. Он снился мне уже несколько раз, только я забывал его, когда просыпался. Однако ощущение надвигающейся опасности не проходило, несмотря на то, что я понимал, эти мерзкие существа охотятся на меня не в реальной жизни. Все трое купались в ореоле какого-то неестественного света, бледного, меняющего свои очертания. Я попытался заглянуть собакам за спины и сквозь призрачное сияние увидел не парк, а что-то вроде леса. Мерзкие твари уже приготовились на меня наскочить, но, словно натолкнувшись на стеклянную стену, они прыгали и рычали, и выли, и предпринимали новые попытки. Получалось, будто я стою под стеклянным колпаком или внутри магического круга. Чудовища ничего не могли мне сделать. И вдруг рычание стало громче, совсем близко. Собаки от меня отвернулись. «Так-так», — заявил Рэндом, — «мне бы следовало требовать плату за то, что я спас тебя от кошмара». И вот я уже проснулся. Лежу на собственной кровати, а за окном темно. Рэндом связался со мной, воспользовавшись моей картой, и проник в мой сон, когда вошел в контакт. Я зевнул и мысленно поблагодарил его. «Давай просыпайся, нам нужно поговорить». «Хорошо. Ты где?» «Внизу, в маленькой гостиной, в стороне от большого зала, южное крыло. Пью кофе. Нам никто не помешает». «Я буду через 5 минут». «Жду». Рэндом пропал. Я уселся на кровати, спустил ноги, потом медленно встал. Подошел к окну и распахнул его. В комнату ворвался холодный осенний воздух, и я стал с удовольствием его вдыхать. На земле сейчас весна, а здесь, в Амбере, осень. Мои самые любимые времена года. Мне бы следовало чувствовать подъем, радоваться. А вместо этого ночные трюки, обрывки кошмара. На какое-то короткое мгновение показалось, будто я слышу стихающий вой. Меня передернуло, и я запахнул окно. Иногда сны слишком глубоко проникают в душу. Я спустился в гостиную, о которой говорил Рэндом, и устроился поудобнее на одном из диванчиков. Мой дядюшка терпеливо дождался, пока я выпью полчашки кофе, а потом проговорил: «Ну-ка, расскажи мне про призрачное колесо». «Это что-то вроде прибора для парапсихологического слежения и одновременно библиотека». Рэндом поставил на столик свою чашку и склонил голову на бок. «А поточнее нельзя?» «Значит так, моя работа с компьютерами позволила мне сделать вывод. Основные принципы обработки данных могут быть использованы таким образом, что возникают очень интересные результаты в местах, где компьютерная механика не функционирует», — начал объяснять я. «Проще говоря, я был вынужден найти среди теней континуум, в котором сами действия останутся более или менее неизменными, но где физические составляющие, естественно, второстепенные, техника программирования и подводимая мощность имеют совершенно иную природу». «Слушай, Мерлин», — перебил меня Рэндом, — «я ничего не понимаю». «Я изобрел и построил прибор для анализа данных в тени, где обычный компьютер работать бы не смог. Взял нетрадиционные материалы, разработал новый проект, нашел альтернативный источник энергии. Кроме того, я выбрал место, где действуют другие физические законы, поэтому мой прибор функционирует совершенно иным образом. После этого я написал несколько программ, которые были бы совершенно бесполезны на Земле, где я в то время жил. Думаю, мне удалось создать уникальный объект. Я назвал его «Призрачное колесо» из-за некоторых особенностей его внешнего вида». «Это одновременно прибор для наблюдения и библиотека». «В каком смысле?» «Она просматривает тени, будто листает страницы книги или перебирает колоду карт», — объяснил я. «Если тебе нужно что-нибудь проверить, ты его программируешь соответствующим образом, и он будет собирать для тебя всю информацию на интересующую тему. Я хотел, чтобы он стал чем-то вроде сюрприза. Его можно использовать, например, для того, чтобы определить, не собирается ли кто-нибудь из наших потенциальных врагов на нас напасть. Или...» «Подожди минутку», — замахав руками, остановил меня Рэндом. «Как? Как он просматривает тени? Ты можешь объяснить мне принцип его работы?» «Попробую. За доли секунды мой призрак создает множество карт, а потом...» «Остановись. Давай вернемся чуть-чуть назад. Разве можно написать программу для создания карт?» Мне казалось, сделать их может лишь тот, кто прошел огненный путь. Или Логрус. А в этом случае, пояснил я, машина принадлежит к классу магических предметов, таких как, например, меч моего отца, Грейс Вандер. Я внес в ее систему элементы самого огненного пути. И ты намеревался удивить нас этой штукой? Да, как только она будет готова. И когда она будет готова? Не знаю. Призрак должен собрать определенное количество информации, прежде чем программа сможет работать на полную катушку. Я поставил перед ней эту задачу некоторое время назад, но у меня не было возможности проверить, как она справляется с заданием. Рэндом налил еще кофе в наши чашки и сделал глоток. И все равно я не понимаю, каким образом твое изобретение будет экономить наше время и силы, проговорил он чуть позже. Представим себе, что меня заинтересовало нечто в какой-нибудь тени. Я отправляюсь проверить или посылаю кого-нибудь. Ну а теперь, предположим, я хочу воспользоваться твоей машиной для получения информации. Мне все равно придется потратить время на то, чтобы до нее добраться». «Нет, — возразил я, — тебе нужно только вызвать удаленный терминал». «Вызвать? Терминал?» «Именно. Я нашел в кармане карты Амбера и вытащил ту, что лежала в самом низу. На ней было изображено серебристое колесо на черном фоне. Я передал карту Рэндому, и он принялся ее разглядывать». «А как ты этим пользуешься?» «Как и всеми остальными. Хочешь попробовать?» «Давай ты сам», — предложил Рэндом. «Я лучше посмотрю». «Хорошо, но поскольку я поставил перед машиной задачу собрать информацию в разных тенях, она пока еще не владеет всеми сведениями, которые могут нас занимать в данный момент». «Я не стану особенно ее расспрашивать. Мне просто интересно на нее взглянуть». Я поднял карту и сосредоточился, стараясь проникнуть в ее суть. Прошло несколько мгновений, и контакт был установлен. Я вызвал терминал. Что-то тихонько затрещало. В воздухе запахло озоном, и передо мной возникло сияющее колесо около 8 футов в диаметре. «Уменьшить терминал», — приказал я, когда колесо достигло примерно 1/3 своего первоначального размера, я остановил процесс. Оно походило на призрачную раму для картины, а внутри которой время от времени вспыхивали крошечные искорки, а часть комнаты, видимая сквозь нее, словно переливалась и струилась бесконечной рекой. Рэндом поднял руку. «Не делай этого», — предупредил я, — «тебя ударит. Я еще не всех жучков вытащил». «Она умеет передавать энергию?» «Конечно. Что тут сложного?» «Значит, если ты прикажешь ей, естественно, она должна быть в состоянии передать энергию сюда, чтобы терминал смог работать, ну и, само собой, в различные тени для сканирования. Меня интересует, может ли она выпустить заряд на этом конце?» «Если я ей скажу, она создаст заряд, а потом выпустит его, да, может». «А в каких пределах?» «Все, что у нее имеется в данный момент». «А что у нее имеется?» Ну, теоретически целую планету, но... Предположим, ты прикажешь ей